Все расчеты с клиентами в нашей коллегии идут через кассу, — холодно сказала Анна. — Конечно, я уже уплатил. — Что вы уплатили? — не поняла она. Их кассирша Нина Гавриловна была грозой всей коллегии и никогда не брала у клиентов даже копейки без подписи ведущего адвоката и визы главбуха. 1600 рублей за ознакомление с делом. «Сколько?» — ахнула Анна. Их максимальная ставка за ознакомление с делом была тридцатник. Рапопорт поставил на стол тонкий черный дипломат с цепочкой, которая была пристегнута к браслету на его запястье. «Пижон?» — подумала Анна. Рапопорт тем временем быстрым, почти неуловимым движением отстегнул браслет, освободил свою левую руку, нагнулся и поднял с пола емкий квадратный из светлой кожи саквояж. Этот саквояж он тоже поставил на стол, открыл блестящие замки-защелки и стал вытаскивать толстые, аккуратно переплетенные тома. А поставил эти тома двумя стопками перед Анной, снова пристегнул дипломат к запястью. «Что это?» — спросила Анна про толстые тома. «Это копии документа, который имеет на меня прокуратура. 16 томов по первому делу, и еще 22 я привезу, когда вы ознакомитесь с этим. Вы бы не стали делать эту работу за 30 рублей, правда? Но как они могли принять у вас деньги до моего согласия? Анна Евгеньевна, моя фамилия Рапопорт, с тремя П, и это все объясняет. И так было всегда». Этот человек был гением бизнеса, казалось бы, немыслимого в условиях тотальной плановой экономики и диктатуры КПСС. 37 лет, среднего роста, плотно сбитый в плечах, с короткой стрижкой темных волос и большим армянским носом, с горбинкой. Он весь был сгустком веселой энергии, воли и талантливой изобретательности, направленной только на одно — аферы. Или, говоря языком Уголовного кодекса, экономические преступления в особо крупных размерах. Здесь было все. Золотые прииски Колымы, черные икра Каспия, старинные иконы русского севера, подпольный цеха ширпотребов Закавказье, джинсовая ткань для одесских имитаторов Врангель и даже мочевина для выделки кожи. Но ни в одном из 38 томов документов, собранных против него прокуратурой СССР, не было ни одной бумаги, действительно изобличающей именно его, Рапопорта, в преступлении. Другие жулики, авантюристы, цеховики, главные бухгалтеры целых трестов, ответственные плановики, директора предприятий, даже министры воровали, утаивали продукцию, переправляли ее с юга страны на север и наоборот. И рано или поздно, по пьяни, по глупости или по жадности, попадали в поле зрения ОБХСС, милиции и прокуратуры. А на допросах всегда всплывало имя Максима Рапопорта, главного консультанта, придумавшего всю авантюру. Но нигде, ни на одной бумаге не было его подписи или записи о получении им даже одной копейки. И это было его принципом. «Понимаете, Анна Евгеньевна, — объяснила Анне сразу после того, как она прочла первые 16 томов его дела. — Когда имеешь дело с этой публикой, нужно с самого начала знать, что это плебеи, и что они обязательно сгорят на водке, бабах или просто на глупости. А моя фамилия Рапопорт, и каждая буква, даже лишние «П» мне дороже всего с золотого запаса Советского Союза. Поэтому я только консультант. Мои руки никогда не прикасались ни к одной деловой бумажке. Так что вы обязательно выиграете это дело, даже не сомневайтесь. И разбирая его остроумные, как в шахматных партиях, комбинации подпольного бизнеса с государственной экономикой, Анна видела, что этот человек при его энергии, таланте, организаторских способностях и умении легко понять любой производственный или творческий процесс мог бы стать новым Капицей, Королевым, Бондарчуком, Григоровичем. Он мог бы конструировать самолеты, сооружать мосты, расщеплять атом, прокладывать дороги в тайге, находить нефть, снимать фестивальные кинофильмы Но он занимался аферами, только аферами и ничем больше. «Конечно, я умнее любого кремлевского министра», — соглашался Максим и объяснял Анне уже потом, в разгар их короткого романа. «Но моя фамилия Рапопорт, и рядом со мной они как уличная шпана при встрече с Власовым, понимаешь? Ведь эти вожди мирового пролетариата с трудом помнят таблицу умножения».